Здравствуйте, добрые молодцы и красные девицы. Аз есть Иван Царевич. Раз вас всех приветствовать, прискакал из 39-го царства с радостными вестями. У нас вышли русские народные сказки, долгожданная книга Ивана Царевича. Ура! Ура! Русские народные сказки в пересказе очевидца. Узнаете? Такой Иван Царевич был в 12-м году, прискакал на сером волке. С тех пор уже написал 11 книг. Одна из книг, самое главное, первоисточник всего творчества – русские народные сказки. Правильно? Вот заметьте, почему в детстве мы просили каждую сказку перечитать много раз. Мы уже знаем эту сказку, как она начинается, как продолжается, как заканчивается, и все равно просим родителей почитать. Почему? Потому что сказочная мудрость касается нашей души. И когда мы читаем русские народные сказки, правильно, у нас душа поет, и она говорит, давай еще, согласны? Мы родились для того, чтобы петь, танцевать и веселиться, ведь вы заметьте, вот ребенок маленький рождается, он первым делом поет, а потом говорит, правильно? Каждый ребенок вначале, правильно, это же песня, а потом он учит слова. И каждый ребенок, он вначале танцует, а потом ходит, потому что первая походочка ребенка, она такая, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, согласны? С пританцовочкой, а потом он уже просто ходит ровными рядами, правильно? То есть вот во вселенной вначале был танец и песня и сказка, и в жизни ребенка вначале танец, песня и сказка, правильно? Вот. И поэтому сказки, они радуют нашу душу, и они нам показывают самое главное, золотой путь восхождения, как нам развиваться по золотому пути, правильно? Поэтому первейшие сказки, которые мы читаем, сказка «Курочка Ряба», там золотое яичко, согласны? Золото, вот эта тема, золотой путь восхождения, и сразу же вот эта тема. Потом сказка «Репка». Опять репка мы какую тянем? Золотую, правильно? Золотой петушок в сказках, золотая рыбка, да? И вот все мои книги, они выходят в золотой каемочке. Видите, вот «Собери свою матрешку», расшифровка русских народных сказок, да? Все книги в золотой каемочке. И вот сейчас мы пришли к такому положению, что наши сказки очень сильно отредактировали в Российской империи. Ну, не сильно, честно говоря, потому что в Российской империи сказки очень сильно передавались в устной традиции. Большинство населения жило все-таки в сельской местности, правильно? А самая лучшая передача сказок из уст в уста, правильно? Ведь заметьте, когда бабушки и дедушки, родители рассказывают сказки детям, они же заинтересованы, чтобы честно рассказать, правильно, согласны? Вот, а в Советском Союзе начали уничтожать деревню, соответственно, носители сказок начали уходить. Хорошо, что их записали, последних дедуль и бабуль, которые сказки слышали не из гостелерадио, да, не из бумажных книг, а именно от своих предков, от живых людей, согласны? И вот этих бабушек в Советском Союзе написали фольклористы, и слава Богу. Но в Советском Союзе своя была идеология, Бога нету, материализм, соответственно, сказки прошерстили. И поменяли там слова некоторые. И вот Иван Царевич провел большой труд во славу нашего славянского рода для того, чтобы сказки очистить от всяких ненужных тем и сказки, чтобы звучали поведически, как православные сказки, связанные с мирами Яви, Слави и Прави. Красиво. И вот я вам сейчас расскажу, что у нас поменялось. И как мы это все возвращаем. Вообще, я уже изучаю сказочную мудрость много лет. Пишу книги по буквице, по древнеславянскому языку. И приходит вот такое образное понимание. Ведь заметьте, вот каждый из вас, когда смотрит на человека, он видит, ага, хватает ли у человека пальцев на руках? 10 пальцев, вы говорите, это полноценный человек. 9 пальцев на руках, вы такие, о, что-то не хватает, да? Смотрите, у человека 2 глаза работают, вы говорите, о, хороший человек. 1 глаз, вы видите, что-то не хватает, согласны? И вот изучая древний язык наш, древние сказки, я тоже научился понимать то, что люди современные не очень видят. Потому что это же надо заниматься вопросом, чтобы разбираться в нем. Согласны? И вот, составляя вот эту книгу, я перечитал разные варианты сказок. Например, у «Царевны и лягушки» там больше 10 разных вариантов, да, с разными сюжетами. Они, конечно, похожи, но где-то более подробно ковер расписан, какой он красивый, где-то менее подробно, да? Испытания чуть-чуть разные, где-то рубашку надо вышить, а где-то ковер в сказке «Царевна лягушка», да? И я перечитал сказки с 1700 года. У меня дома полное собрание сочинений русских народных сказок, 1000 вариантов. И как раз выбрал самые полные варианты, где как раз полноценность есть, так? И вот в чем искажение сказок? Начало исказили и конец. Зачин и завершение. Вот заметьте, сказки начинаются советские. В 39-м царстве, в 30-м государстве. Да? Вот заметьте, 39-е царство – это правильно, да? Что такое 39-е царство? 39-е царство современным языком называется солнечная система. Да. То есть 39-е царство у нас ярило солнышко, и вокруг него вращается 39 земель. 3 на 9 – 27 планет. Ученые обнаружили только 9 планет в Солнечной системе, потому что ученые, у них работает только материальный уровень. 9. Когда душа у ученых проснется, они еще 9 найдут, 18 планет. А когда Дух Святой коснется ученых, тогда они еще 9 духовных планет обнаружат. Получается 39 земель, так? В 30-м государстве это уже безобразие. Потеря образа идет. Во-первых, в сказочном мире нету государств, да? Государ, система подавления людей. А у нас в сказках должно быть что? Держава. Поэтому в некоторых сказках как раз правильное начало есть в подсолнечной державе, да? То есть в подсолнечной державе это значит действие разворачивается на матери сырой земле, да? На нашей земле. А 3-10 государство это искаженное понятие 3-10 чертог. 3-10 это древнее название числа 13. Если мы возьмем сворожий круг, древнее наше понимание о звездочтении, славянский зодиак, сворожий круг, в нем 16 чертогов, 16 созвездий. И вот 13-е – это чертог финиста ясного сокола. В 13-м чертоге, в чертоге финиста живут зеленоглазые люди, волшебники и волшебницы. И все волшебные образы приходят к нам на землю с 3-10 чертога, так? Поэтому действие некоторых сказок, если почитать внимательно, оно разворачивается здесь, на матери сырой земле, в подсолнечной державе, так? В сказочной Руси. А действие некоторых сказок разворачивается за 39 земель. То есть люди садились на летучий корабль и летели за 39 земель в 3-10 чертог, то есть за пределы Солнечной системы, в созвездие Ориона. То есть сейчас чертог финиста ясного сокола называется созвездие Ориона. И вот я еще написал книгу «Вечный календарь». Это по крестьянским месяцецисловым. И там, кстати, тоже есть постоянно намеки на чертог Ориона. Там они называются созвездие Косцов. Потому что земледельческие циклы и вообще жизнь человека на природе очень тесно связана с движением созвездия Ориона, да? То есть какие-то вот циклы, я сейчас просто точно не помню, но это созвездие постоянно упоминается в крестьянской народной культуре, когда люди внимательно наблюдали за звездами. Вот представьте, ты живешь в деревне, нет электричества. И если жить в деревне без электричества, то ты будешь в 100 раз внимательнее относиться и к солнцу, и в том числе к рассвету, и к закату, и к звездам. Согласны? Вот представь, нет электричества, и ты смотришь только на свет солнца или на свет звезд, да? И ты так, о, вот это созвездие туда полетело, это сюда. А что на Земле происходит? Согласны? По поводу звезд, 3-10 чертог. Значит, в сказках, вот в моих правильных сказках, идет путешествие за 39 земель, и расстояние до края Солнечной системы имеет вполне конкретное название. Кто мне скажет, как оно называется? Расстояние от Земли до края Солнечной системы, то есть до края 39-го царства, как называется? Дальняя даль. Дальняя даль. Вот молодец, добрый молодец, разбираешься. Вот расстояние до Луны, ну, у нас называется лунная даль. До Солнца солнечная даль. А вот до края 39-го царства дальняя даль. И вот за дальние дали мы летим туда, в 13-й чертог. Вот, а если рассмотреть, где, куда входит 39-е царство? Наше 39-е царство входит в чертог коровы Зимун. Вот, поэтому мы дети небесной коровы. И поэтому очень много сказок, где есть корова. Например, крошечка Хаврошечка, так? Небесная корова Зимун помогала девочке крошечке Хаврошечке. Но у нас и мужских героев, например, Иван Быковий сын. Есть такой герой? Иван Коровий сын. И так далее. То есть вот эта тема священной коровы постоянно упоминается. У нас, кстати, Александр Македонский, один из величайших полководцев славянских, тоже носил шлем с рогами. Да, викинги у нас носили шлемы с рогами. Это символ, что мы дети коровы Зимун. Вот, поэтому некоторые сказки, они как раз касаются чертога коровы Зимун, который сейчас как называется в современном мире? Созвездие Малая Медведица, да. И все это привязано к полярной звезде. А у славян это называется звезда Тара. И когда мы с звездой Тарой дружили, и у нас было сознание настроено на небесное общение, то у нас страна называлась Тартария, помните? Тартария. То есть вот это вот четкая настройка на звездное сознание. Потому что сейчас вот мы считаем, что Земля крутится вокруг Солнца, правильно? То есть у нас настройка идет только на Солнце. Но наши предки, они понимали, что мы на Солнце настроены. Но есть еще важная точка, вокруг чего все вертится. Это полярная звезда, звезда Тара. То есть, получается, у наших предков было более возвышенное сознание. Понимаете, да, тему? Давайте я почитаю правильное начало русских народных сказок. Зачин, как он должен быть? Примеры. Книга как раз, в ней есть 7 разделов, смотрите. Ключевые сказки – это «Курочка Ряба», «Теремок», «Репка», «Колобок», «Гуси-лебеди», «Сестрица Аленушка», «Маша и Медведь», да? Это сказки, которые дают наиважнейшие ключи к тому, где мы живем и что происходит сейчас в мире, так? Поэтому они ключевые. Второй раздел – это волшебные сказки. Волшебные сказки, они отличаются тем, что там есть постоянно какое-то волшебство. Волшебное зеркальце, тарелочка с голубой каемочкой, путеводный клубочек, и в них нет войны. То есть описание сюжета – мирная жизнь, но приключений тоже очень много, понимаете? Это волшебные сказки. Третья сказки – звездные сказки, как раз связанные с полетами за 3-9 земель, да, за пределы Солнечной системы. Потом эпохальные сказки про эпоху лисы и волка. Сейчас у нас эпоха лисы была, и здесь написано 16 сказок про лису. Лиса и заяц, лиса и волк, кот, петух и лиса. 16 сказок, 16 видов, как нас лиса обманывает. И сказка «Иван-царевич и серый волк», который описывает, как правильно вписаться в эпоху волка, которая наступила в 12 году. Правильно? Следующий раздел, 5-й. Богатырские сказки. Здесь уже война идет со Змеем Горынычем. Да? То есть воинственные сказки. Но они рассчитаны, конечно, в основном на мальчиков и на мужчин, чтобы понять, как правильно пройти мужские посвящения и победить своего Змея Горыныча. И 6-я часть, бытовые сказки. И 7-я часть, сказки на древнеславянской буквице. То есть сказки надо поучиться читать еще и на древнем языке, а не на советском. В советском языке 303 буквы, 49 минус 16. То есть 16 для славян ключевое число. Поэтому Кощей и Змей Горынычи специально взяли, убрали 16 буквиц из нашего родного языка, потому что полноценный язык 49 буквиц, в современном языке 33, да? 33, как вы знаете, главное масонское число. У этих заговорщиков масонных 33-я степень посвящения, да? И они под себя наш язык пытались подмять. Но сейчас утро сварога, эпоха волка, мы снова изучаем 49 буквиц. Полноценный язык, так? И вот на полноценном языке в конце тоже у меня сказки, и можно почитать. Видите как? Он более душевный. Ну и духовный, соответственно. Итак, давайте зачины сказок волшебных почитаем. Вот у нас волшебные сказки. Где же они происходят? Вот опять же сказка «Семь Симеонов». Очень часто пишут «Семь Симеонов», да? Кто такой Симеон? Это вообще не русское имя Симеон, которое нам принесли и пудрят мозги. Наше русское имя семь Симеонов. Симеон от слова семя, семья, число семь. Правильно? Все четко. И семь Симеонов – это сказка про буквицу. Семь на семь – 49. И каждый из братьев Симеонов как раз описывает по своим способностям и талантам одну из строчек буквиц. Как эта сказка начинается? В 39-м царстве на матери сырой земле в сказочной Руси жили да были семь братьев, семь Симеонов, семь удалых молодцов. Нравится вам начало? Да. Чувствуете, вот оно складно да ладно идет. Вот, следующая сказка, правильные зачины я вам показываю. Летучий корабль, как начинается у нас. В 39-м царстве на матери сырой земле в сказочной Руси жили-были старик да старуха, и было у них три сына. Красивый зачин. В 39-м царстве на матери сырой земле в сказочной Руси жил да был царь-батюшка, и была у него жена Настасья краса, золотая коса и три сына. Красиво? А вот такое начало еще, смотрите. В то давнее время, когда мир Божий наполнил был лешими, ведьмами да русалками, когда реки текли молочные, берега были кисельные, а по полям летали беззаботные куропатки, в то время жил да был царь по имени Горох с царицей Настасьей Прекрасной. И родились у них три сына царевича. Красиво? А в тех сказках, которые нам сейчас предлагают Советского Союза, там написано, по полям летали жареные куропатки. Ну вот вообще, что за образ такой? Жареные куропатки летают. Согласны, что это безобразие, правильно? Сказка «Иван Царевич» и «Русая руса, длинная коса». В сказочном царстве, в подсолнечной державе, жил-был царь Велимир. И родила ему царица сыночка Ивана прямо на праздник Коляды. Красивое начало. А у Пушкина тоже это есть. Пушкину нельзя было писать про Коляду. Но он как писал? А раз в сочельник, в самое, в ночь, Бог дает царице дочь. А сочельник это что такое, кто скажет? Это ночь перед Рождеством, то есть тоже на праздник Коляды. Потому что очень важные люди царского сословия, они как раз рождались на солнечные праздники. Коляда, Масленица, Купала. Вот у Пушкина в другой сказке, например, написано: «И роди богатыря мне к исходу сентября». А тогда как раз солнечный праздник какой? Осеннее равноденствие, праздник Радогощи или Осенины. Согласны? То есть у Пушкина тоже вот эта тема четко показана. Но Пушкину приходилось маскироваться тоже постоянно, как вы понимаете, да? Вот заметьте, чем люди отличаются от нелюдей, Змеев Горынычей. У нас включено образное мышление, мы понимаем намеки. А вот эти вот заговорщики, главные в мире, Змей Горыныч и Кощей, которые нам вредят, у них чисто логическое мышление. И у них непонятно, что такое авось да небось, что такое там семь пятниц на неделе. Вот когда мы начинаем вот такими намеками, мы друг друга понимаем, а Змей Горыныч не понимает. И вот поэтому сказки до сих пор остались. Ведь заметили, Змей Горыныч уничтожали нашу культуру, танцы, песни, согласны? Одежду. А сказки до сих пор живы. Почему? Потому что вот Змеи Горынычи, которые захотели все уничтожить, цензуру ввели, они такие читают. Ага, сказка «Колобок». Лисица съела кусок теста. И они такие: ну ладно, булочки, мы каждый день ходим в булочную, кушаем булочки. Пусть славяне читают, как и лисица съела булочку круглую, колобок, кусок теста. Правильно? И вот поэтому сказки наши выжили, потому что сказки составили волхвы, и они вот так на уровне образов передали глубокую космическую мудрость, ведическую мудрость, да? А на бытовом уровне как бы просто кусок теста колобок. Ну и что, лисица съела кусок теста, что в этом такого? И поэтому они говорят: ладно, эти сказки можете себе рассказывать, согласны? И так у нас все сказки. Почему? Заметьте, в конце сказки советской говорится так: сказка ложь, да в ней намек, добрым молодцам урок. Это правильно или нет? Да. Правильно. Неправильно. Почему? Потому что, а где красные девицы? Почему в сказке говорится, что добрым молодцам урок? А девицы что, им не надо, что ли, сказки учить? Правильно, вот в конце моих сказок здесь так говорится. Сказка ложь, да в ней намек. Кто понял его, урок. Чувствуете разницу? То есть урок только для того, кто понял намеки, у кого образное мышление открыто. А кто намеки не понимает, то для того нет уроков. Просто сказку почитал, посмеялся, все, заснул. Согласны со мной? То есть именно когда ты начинаешь открывать образное мышление, понимать намеки, аллегории, метафоры, тогда сказки для тебя имеют пользу. Согласны? И вот почему говорится «сказка ложь». Ложь – это поверхностное знание. То есть поверхностное знание говорит, что лисица съела кусок теста. Так? Но если мы начинаем открывать глубинную книгу, спрятанную за семью печатями, да? И уже смотреть в глубинные намеки сказок, мы понимаем, что в сказке про Колобка описано вообще родословное человечество, как мы на землю прилетели. То есть у человека есть 7 одежек и все без застежек. Вот книга про матрешку моя подробно описывает 7 тел человека. Из них 3 тела небесные – светлое тело, дивье тело и колобье. То есть когда мы умираем, мы оставляем на земле земные тела. Земные тела – это у нас клубье тело, навье, жарье и явье. 4 тела на земле, а 3 на небесах. Небесные наши тела, сказки про Колобка описаны, для того, чтобы испечь Колобка, использовали что? Муку. А мука, это образный намек, это звезды, ведь звезды иногда описывают, как рассыпанная по небесам мука, правильно? Она же белая мука. Звезды, это светлое тело. Дальше, чтобы Колобка сделать, замесили муку на сметане, правильно? Сметана, это вот, заметьте, у нас на небесах Млечный Путь. Молочный путь, молочная река с кисельными берегами. Из нее и делается сметана небесная. Это дивье тело, так? И дальше Колобка зажарили на масле. А масло у нас желтого цвета. Масло – это цвет нашего ярилы солнышка, красносолнышка. Вот, это наше колобье тело, которое имеет форму золотого шара вокруг головы, так? И таким образом сказка про Колобка показывает родословную нашу, строение тонких тел человека, колобьего, дивьего, светлого. Но это когда ты сквозь ложь, сквозь поверхностную правду глубоко начинаешь видеть, да? Ложь – это поверхностная правда. Вот есть такие понятия – ложь и кривда. Чем они отличаются? На ложе, на поверхности. Ложь – это то, что вот… Сверху лежит поверхностная правда, говорят, поверхностное знание, поверхностные люди, да, то есть как бы чуть-чуть правды, чуть-чуть. А кривда – это кривое знание, поэтому нам надо в жизни избегать кривды, избегать кривого знания, да, и стремиться к правде. А к правде мы всегда идем через ложь. Почему? Потому что мы берем правду чуть-чуть, чуть-чуть, все больше, больше, больше, и когда мы уже глубинную книгу откроем, тогда… Правда получается глубокая такая, основательная, правильно? А пока мы еще люди поверхностные, ведь по данным староверов, в царской России до 1917 года образным мышлением владело около 20% населения. И заметьте, вот от царской России у нас остались очень красивые здания, архитектура, да? То есть очень красивые окна, всякие вот такие… Украшения на зданиях и все такое мелкое, прямо разукрашенное, согласны? А Советский Союз пошла так, топорная грубая архитектура. Мало символики, мало каких-то тонкостей, потому что уже мышление стало грубое, безобразное, да? Или в царской России, заметьте, какая была красивая одежда у царей, у цариц, а какая была красивая одежда у крестьян, у крестьянок, согласны? Ведь вы зайдите в музей народного творчества, какие красивые образные костюмы с символикой, с жемчугами, да, со всякими узорами носили простые крестьянки. Ну, в том числе и дворянки красивые носили, и царицы, все, согласны? Это включено образное мышление. А вот в современном обществе, по данным староверам, только у 2-4% населения сегодня включено образное мышление. Поэтому у Ивана Царевича на YouTube просмотры в тысячах исчисляются от 1 тысячи до 20 тысяч. Ну, один ролик там имеет 500 тысяч просмотров, но в основном где-то по 5-10 тысяч просмотров, да? А всякие гоблины, которые снимают тупые ролики, у них там 1 000 000 просмотров, да? Почему? Потому что большинство населения, у них образное мышление отключено, им вот давай такое вот не золотое яичко, а простое, да, вот что-нибудь такое туповатое покажите, но чтобы поржать. И, пожалуйста, 1 000 000 просмотров, чувствуете? Поэтому, если вы смотрите сейчас меня по видео и вживую, у вас образное мышление уже включено. Вам это интересно, глубоко копнуть. И многие, кто меня смотрит, вы уже себе шьете не просто вот эту белая рубашка, красная рубашка, это же безобразно, а именно такая с узорами, камнями вышитая рубашка, с символикой, согласны? Дом не просто у вас дом виниловые обои, а вот, пожалуйста, как у меня буквица висит, красивые рушники, кубики деревянные, матрешки, колобки. Сказочная конституция дома должна на стене висеть. Сказочные родословные, ваши предки, родители, бабушки, дедушки, прабабушки, древо рода. Правильно? Вот оно, образное мышление включено. Заметьте, вот все люди живут с алтарем. Нет ни одного человека, ни одной семьи, у кого бы дома не было алтаря. Просто когда отключено образное мышление, человек невежественный. Роль алтаря играет что? Кто скажет? Черный квадрат Малевича. У кого-то телевизор, у кого-то компьютеры. И люди постоянно совершают там богослужение. Нажимают на кнопочки, там им сообщают новости, и люди говорят, вот, хорошо, маскарад, все, я хожу в маске. Укольчик надо делать, хорошо, я пошел, сделал укольчик. А сказка «Теремок» предупреждает, не делайте укольчика, а то придет в конце медведь сядет, это смертельная болезнь. Все, копыта откинул. Вот, а у осознанных людей алтарь должен быть какой? Образный, на алтаре у нас находятся кумиры родных богов, колобки, матрешки, путеводный клубочек, буквица, родословная, древо рода, конституция сказочная. Значит, карта 39-го царства, Иван Царевич ее составил, можете заказать, я вам пришлю в электронном виде или на ткани. Поэтому как правильно сказки мы заканчиваем? Сказка – ложь. Давней намек, кто понял ее – урок. Чувствуете? В сказках, как и в современном мире, перепутаны понятия темных и светлых сил. Вот когда я говорю «Кощей бессмертный», а у большинства людей ассоциация, что Кощей типа вечно живет, да? А ведь правильно понимание какое? Кощей бессмертный. Смертный, смертный бес. Ведь вы заметите, главный герой сказки все-таки находит, что смерть Кощея в яйце, иголку, он ломает эту иголку, и Кощей умирает. Согласны? Кто по-славянски обладает бессмертием, то есть вечной жизнью? В славянской ведической культуре вечную жизнь имеют человеки. Вот смотрите, у нас есть уровни развития. Жить, людина, человек, ас. Жить – это единожды живущий, он живет только раз. Поэтому кто громко орет, что мы живем только раз, дальше ничего нету – это жити. Они действительно живут один раз, но они в это верят, они так и живут. Ведь каждому по вере дано. Людина называется дважды рожденный. Кто является людиной, тот участвует в кольце перевоплощения, рождается на земле много раз. Но людина, опять же, умирает в конце от дряхлости и болезни, от старости. У жития работает только чакры в животе, у людины открывается сердце, уже перси, лада, леля. А у человека включается чакра чело и родник. И вот человеки, те из нас, у кого 8-9 чакр активированы, они обладают бессмертием. То есть бессмертное существо на земле – это человек. Он живет вечно. То есть его физическое тело никогда не дряхлеет. И такие люди есть среди нас. Иван Царевич был в тайных местах Урала, Алтая, Кавказских гор, Крымских гор. В Индию, кстати, ездил, до края земли добрался, до самой южной точки, где уже Антарктида. И видел таких чудиков, что ни в сказке сказать, ни пером описать. Поэтому я вам говорю лично, что есть на Земле люди, которые живут столетиями, тысячелетиями, живые в теле. Есть люди, которые видели еще Александра Первого, помните? Наполеоновские войны там. Человечье – это значит, что человек достигает такого уровня осознанности, что вот это тело становится чистым инструментом, и оно всегда здоровое. Понимаете? То есть человек живет сколько хочет. Он хочет 100 лет проживет, хочет 500, хочет 1000. И когда человек нажился земной жизнью, выполнил предназначение, хочет на небеса, он собирает родственников, говорит свое завещание и совершает осознанный выход из здорового тела. Он оставляет свою оболочку телесную, и душа улетает на небеса в миры славы. Понимаете? То есть вот к чему мы говорим в сказках. Все перевернуто, да, вот. Бесы смертные, они должны умереть. И человеки вечные, которые живут вечность столько, сколько хотят. На Земле есть люди, которые живут 5000 лет, 10 тысяч лет. Эти люди наблюдают, как эпохи проходят, как цари сменяются, как державы и государства поднимают и падают. И они просто наблюдают. Ну, им так интересно. Есть такие. Но те, которые по 10 тысяч лет, эти сидят в Гималаях. Ну, в самых высоких горах, где надежнее всего укрыться можно. Ну, на данный момент Гималайи сейчас самое надежное место, где можно тихонечко сидеть и наблюдать. Там есть пещеры, там есть подземные города, и там и тепло, и светло, и деревья растут, и птички поют. Вот если вы почитаете русские народные сказки, здесь более 10 сказок, где главный герой спускается в подземелье. Или на веревке, или на птице, или просто падает куда-то в подземелье, 3 дня летел, упал. И когда человек попадает в подземный мир, то оказывается, что в этом подземном мире деревья растут, и птицы поют, и солнце светит какое-то подземное. Чувствуете? И на эту тему сейчас много разных исследований. И вы знаете, что такое есть у нас дядюшка Трамп в Америке? Так вот он пока был, ну и он и остается, конечно, царем американской земли, он основал подземные войска. Вы знаете? Да, Трамп основал подземные войска и космические. Эти войска действующие. Вот, и во времена дядюшки Трампа было очень много необычных землетрясений в Америке. Потому что, по нашим данным, оттуда выкуривали змеев Горынычей. Вот у меня в сказках это тоже описано, что под землей змеи Горынычи воруют нашу Елену Прекрасную, цариц воруют, да? Вот дядюшка Трамп с ними сражается сегодня, здесь и сейчас. И все вот эти сказочные действия, они происходят. И то, что описано в сказках, становится все более очевидным. Понимаете? Для того, чтобы сказка была живой, вот Иван Царевич написал книгу «Русские народные сказки». Расшифровка, книга «Собери свою матрешку» русских народных сказок. Потом подробно по каждой сказке я тоже напишу расшифровку. Кто такой Колобок, Теремок, Репка. Значит, сказка «Царевна-лягушка», например, здесь, она описывает посвящение женское. Если женщина проходит 3 посвящения сказки «Царевны-лягушки», она становится правильной женой-ладушкой, счастливой мамой. Она создает 1 семью на всю жизнь. И она счастлива и материнством, и она счастлива со своим мужем. Семью могут только создать зрелый мужчина и зрелая женщина. Вот сейчас Советский Союз и Российская Федерация – это эпоха безобразия. То есть отсутствует образ мужчины правильного и образ правильной женщины. Поэтому у нас так много разбитых, поломанных семей. А в сказке «Сивка-бурка» описывается посвящение мужчины, да, как правильным стать мужчиной, 3 посвящения пройти. В сказке «Царевна-лягушка» – как правильное посвящение женщины. И только когда мужчина сдаст экзамен на мужественность, а женщина сдаст экзамен на женственность, то есть это 2 целостных человека, самодержавных. Что значит самодержавных? Сам себя держит. Потому что мужчина должен быть ответственным человеком. Но и женщина должна быть ответственной по-женски человеком, понимаете? И только ответственные люди, мужчина, обладающий мужской силой, женщина, обладающая женской силой, могут создать крепкую семью. Вот, и в крепкой семье должно быть от 9 до 16 детей. Это долг перед родом. Для нас это кажется фантастическим, потому что современные мужчины, они, знаете, вот такие как бы. А современные женщины, они вот такие. Ну и, конечно, там уже 1, 2, 3 ребенка, это уже подвиг. Когда такая извращенческая семья когда мужчина женственный, а женщина мужественная. Правильно? Это же извращенческая семья, согласны? А традиционная наша семья славянская, это когда мужчина мужественный, ядреный. И когда ему говорят, да ты как танк прешь, он воспринимает это как похвалу. Правильно? Когда ему говорят, да ты упертый, да, ты твердолобый. Сейчас это говорят, типа, чтобы покритиковать мужчину. А это наоборот комплимент. Если мужчина утвердый, если он твердолобый, если он прет как танк, значит, он правильно себя реализует как мужчина. И рядом с ним просто должна быть настоящая женщина. Какая? Мягкая, нежная, принимающая. И она радуется, что у нее мужчина твердолобый. Понимаешь? Потому что твердолобый мужчина больше подвигов создаст. Больше домов построит, больше денег заработает, больше Змеев Горынычей победит. Понятно? Согласны? Согласны. Мужчина, он же должен быть крепкий орешек. Следующая подсадка, которая есть в сказках, и я у староверов, кстати, это спрашивал. Хлеб да соль, хлебосольные традиции, да? И я тоже думал, боже, хлеб да соль, это же мне с детства внучали как что-то святое, да? Вот встречать гостей хлеб да соль, да? На свадьбе молодоженам хлеб да соль. А это абсолютно разрушительная традиция, которую нам принесли захватчики и паразиты земли, Змеи Горынычи и Кощеи. Эта традиция привела к тому, что мужчины стали у нас рассыпчатые, как хлеб. Ведь буханку хлеба возьмешь, она же ну, такая мягенькая внутри, правильно? А женщины стали соленые. И они такие, мне не нравится это, вот эта соленая рожа постоянно, вот это сейчас принято, что женщина, она постоянно недовольна. Я недовольна мужем, государством, мне не нравится платье, сапожки не те купил, мне это жилье не нравится, мне вот это вот, понятие соленое. А ведь если вы почитаете в русских народных сказках, жену правильно зовут как? Ладушка, а не соленушка, поняли? Я объясняю вам, традиционная встреча гостей, традиционная встреча молодоженов на свадьбе, традиционное понимание мужественности и женственности в чем? Встречают гостей, правильно, орехами и медом. Поняли? Потому что мужчина, он должен быть крепкий орешек, а женщина должна быть сладкая, как мед. Ладушка. Всегда довольна, а не соленушка. Поняли разницу? И вот это выражение «крепкий орешек» – это не из голливудских фильмов, как вы привыкли, насмотрели всякой ерунды. Крепкий орешек – это из русских народных сказок и традиций. Каждый мужчина на Руси должен быть крепкий орешек, понимаете? И древнерусский хлеб делался из ореховой муки с медом. То есть хлеб был какой? Ореховый хлеб, ореховая мука на меду. Вот такой хлеб делали, понятно? Он сладкий. Вы поймите, самая полезная человеческая еда, похоже, должна быть на материнское молоко. Вот с детства ребенок пьет материнское молоко, это идеальная еда. Все с этим согласны? Конечно. Даже слово «галактика». Это русское слово «га» – движение, «ла» – лактание, молока, да? И мы вот говорим, что у нас на небесах Млечный Путь. И мы, когда взрослые, уже мужчины и женщины, мы должны пить молоко коровы Зимун, то есть принимать звездный свет, и мы, то есть, должны продолжаться питаться молоком всю жизнь. То есть в детстве мы должны пить детское человеческое молоко, материнское, а когда мы взрослые, мы должны пить молоко коровы Зимун, тянуться к звездной мудрости и мужчины, и женщины. Согласны? Так вот, староверы не пьют молоко коровы земной, молоко лошади земной и козы. И здесь специальная сказка есть, как она называется. Сестрица Аленушка и братец Иванушка, не пей с копытца, козленочком станешь. И в этой сказке вначале говорится, не пей с копытца лошади, не пей с копытца коровы, не пей с копытца козы. Три вида молока, которые мы пьем. Скотское молоко. Когда ты пьешь, твое человеческое сознание опускается до уровня людины и жити. Ты деградируешь. Мы должны пить только человеческое молоко. А когда ты взрослый, ты должен пить ореховое молоко с медом. Староверы вот сейчас пьют ореховое молоко. Знаете, как делать, да? Берем орехи, измельчаем на кофемолке. Потом ореховую муку засыпаем в блендер с родниковой водой, туда ложку меда, так, и вот замешиваем ореховое молоко с медом. И когда мы взрослые люди, наша пища должна быть опять же, как материнское молоко, сладкое молоко и жирное молоко. Вы знаете, что женское человеческое молоко, оно очень жирное, оно жирнее, чем коровье, лошадиное, вы в курсе этого? Так вот, староверы во всю еду и в первое блюдо, и во второе, и в чай даже, вот как сейчас индусы, добавляют две священных жидкости. Это что, мед? Ну, жидкий мед, допустим. И масло. То есть первое с медом и маслом, щи, супы были с медом и маслом обязательно, без соли, понимаете? Второе блюдо, каша, поговорки все вот эти, кашу маслом не испортишь, да? Это все во второе блюдо добавляли мед и масло. И чай был также с медом и маслом. Вы знаете, что до сих пор в Индии в чай добавляют масло. Но они, правда, добавляют коровье масло, потому что тоже потерялись. А мы добавляли масло какое? Растительное. То есть кедровое масло, или льняное масло, или конопляное масло в чай. И мед. Все вы знаете эту тему, да? То есть вот так вот приходит человеку здравомыслие. Встречать гостей как надо? Хлебом? Древнерусским. Вот эта поговорка «хлеб всему голова» просто в ведической Руси при царе Горохе хлебом называли то, что делается из ореховой муки с медом. Когда пришла ночь сварога и сознание людей упало, они начали пить молоко животных, убивать птицу, мясо, рыба. Тогда люди начали делать хлеб из злаков, и он стал соленый. И сразу же продолжительность жизни упала. А я вам объясняю, если олень, дикий олень, вот там, где чукчи оленей пасут, поест соли, то его из стада оленей выгоняют. Если в нашем, вот тут в Подмосковье, лосям дать соли, а лосиха, этого лося, который поел соли, до размножения не допускают. А почему, вы сейчас знаете, что охотники любят, лесники, кормить животных солью? Потому что, когда животное поест соль, оно становится наркоманом и ходит недалеко от соли. И когда приводят жирного начальника охотиться, очень легко в соленое животное попасть. Оно медленнее бегает, оно далеко не убежит. Оно, как знаете, алкоголик возле пивнушки кругами ходит, так и дикое животное, которое мы подсадили на соль, вот эту, натрий хлор, оно ходит кругами вокруг этого. А вы знаете, что в Первую мировую войну применяли химическое оружие? И оно было основано на хлоре. Понимаете, на хлоритах. И в Первую мировую войну отменили химическое оружие, потому что оно было негуманно. А сейчас мы добровольно хлор принимаем с помощью соли. У нас вот эти белые окна, поливинилхлорид. Вы знаете? Поливинилхлорид. Кто придумали? Немецкие ученые. Когда не сделали много химического оружия, использовать было нельзя. Они придумали его полимеризовать. То есть ПВХ придумали фашисты. Как утилизацию химического оружия. А сейчас у нас это на окнах, понимаете? Глупость, невежество. Я вам говорю, главный наш враг по жизни кто? Невежество, неведание жизни. А когда мы становимся вежами, все хорошо. Так, теперь подобрее сказки расскажу. Потом Бабу-Ягу опорочили у нас, правильно? В сказках советских часто Баба-Яга ест ребенка или хочет его съесть, правильно? А ведь Баба-Йога — это матушка-ягиня, это действительно зрелая женщина в возрасте, ну и могла быть и молодая, конечно, которая собирала детей-сирот, которые остались без родителей, проводила обряд огненного очищения, проводя через огонь. Ну вот как мы через костер прыгаем, это же безопасно, правильно, на купалу. И точно такой же обряд, просто чтобы, как говорится, ауру почистить, биополе современным языком. А по-русски это называется «жарье тело», «жар птица» в сказках. Почистить надо деток. И дальше Баба-Яга деток в лесу обучала. Была школа, да? Обучала разным наукам. Как правильно питаться со скатерти-самобранки. Травки учили, ягоды, грибы. Дальше гимнастика, танцы, песни, хороводы. Согласны? И Баба-Яга, она же постоянно еще ткет кудель. То есть она обучала ткачеству. Надо же одежду носить правильно, да? Вот я родился в Белоруссии, и рядом с тем городом, где я родился, Гомелем, были самые большие в Беларуси болота, которые потом осушили. Так вот, в этих болотах до 1970 года была деревня, где не было советской власти. До болота нельзя было добраться, и туда только раз в год прилетал кукурузник. И вот представьте, до 1970 года в этой деревне люди ходили в льняной домотканой одежде, которую сами ручками делали. Вышивали все славянскими символами, жили в деревянных домах, которые вырубили сами топором. Также у них были деревянные сани, лошади, телеги, все как положено. Считайте, советская власть только пришла к ним в 1970 году. Но сейчас там самый древний музей белорусского народного творчества. Называется Ветковский музей. И там сохранились... Вот рушник отсюда, вот материальное доказательство этого места. Красиво? А вы чувствуете, что в этих символах сила? Что это не просто красивенько, а что-то в этом спрятано? Что очень гармоничны вот эти восьмиконечные звезды, алтари? Да? Ведь первый язык Бога – это язык священной геометрии. Вначале была геометрия, а потом появились буквы. И вот эти рушники древние, они несут больше образного информации, чем старинные книги, на которых на бумаге напечатаны буквы. Понимаете тему? Здорово. И вот здесь, кстати, в конце сказки у меня на буквице можно попрактиковаться в чтении старинных текстов. Это же сказка вначале на советском языке, к которому вы привыкли, советский вариант русского языка. А здесь древнерусский язык, там, где есть 49 буквиц. И также в древнерусском языке над каждым словом стоит ударение. Почему? Потому что почему сказки всегда пересказывались устным словом? В сказках идет два смысловых ряда. Первое – это слова и буквы, а второе – что? Музыка и мелодия. Дело в том, что все древние сказки, они пропевались. Сказки раньше были песни. Вот как былины, например, поют. Слышали, былины на гуслях поют, правильно? Так вот, все сказки, которые вы знаете, «Царевна Лягушка», «Емеля», «Сивка-бурка» раньше пелись. А в прозе они начали говориться, когда уже у людей сознание упало, люди стали более материалистичные, уже золотое яйцо курочки рябы они осилить не могут. И они как в сказке говорят: «Снеси нам, курочка, простое яичко». И курочка им уже не золотое, это образное мышление, а простое, нам бы вот пожрать. То есть материалистическое вот это атеистическое мышление, простое яйцо. Понимаете, вот он, примитивное сознание, жить. Так, ну давайте по сказочкам пройдемся. Вот сказка «Семь Семенов» описывает семь братьев-удальцов. Вот семь строчек буквицы. Опять же, эта сказка в том советском варианте, там седьмой брат был воришка. Он говорил царю, что я могу что угодно украсть. Это ведическая тема или нет? Нет, конечно. Потому что в славянских ведах, на основе которых я написал книгу «Златый путь восхождения». Сейчас будет второе издание этой книги. Первую разобрали мгновенно просто. Там описано 16 пороков с точки зрения славянских вед. Так вот, первый порок называется как? Лихоимство. По сути, это воровство. Дело в том, что когда человек позволяет себе своровать что-то у кого-то, за этим, за грехом воровства потом приходит и жадность, и гордыня, и чревоугодие, понимаете? Воровство – это первый грех, который открывает ворота остальным 15 грехам с точки зрения славянской традиции, понимаете? Поэтому если не будешь воровать, то и остальные грехи не смогут твою жизнь пройти, да? А у меня вот в этой сказке правильной, ведической, седьмой брат, он играет на дудочке, да? Он музыкант. И седьмая строчка буквицы, вот, это на дудочке, это возвышенное. Мы говорим «духовые инструменты» от слова «дух святой». Чувствуете? Чувствуете, как темные силы перепутали понятие «вор» – самое плохое, что человек может в жизни делать – воровать. И играть на дудочке, наоборот, самое хорошее. Ведь он так играл на дудочке, что все впускались в пляс. Когда он играет на дудочке, никто не может остановиться. Всем хочется радоваться жизни и плясать. И действительно, когда Дух Святой нисходит на человека, когда у человека зажигается царь в голове, он так хочет плясать, радоваться, петь песни, что его ничто уже не парит в этой жизни, понимаешь? Он заряжает и заряжает всех радостью, любовью, весельем, что давайте, люди, плясать, да? И Лев Николаевич Толстой, величайший мыслитель нашего народа, как сказал: «Живи и радуйся. Если ты перестал радоваться, ищи, где ты совершил ошибку. Убирай эту ошибку и снова радуйся. Если ты радуешься, ты правильно живешь. Если ты не радуешься, ты ошибся. Ищи, где ошибся». Это Лев Толстой сказал, величайший мыслитель. Чувствуете? То есть он пришел в конце концов тоже к сказочной мудрости. И заметьте, как раз во время расцвета карьеры своей Лев Толстой писал вот такие толстые книги: «Анна Каренина», там «Война и мир», да? А потом он в конце жизни, когда понял святую простоту, он сказал, да, это все ерунда, я отрекся от этих книг и начал писать маленькие философские притчи. И в этих притчах больше смысла, чем в Анне Каренине, понимаете? Потому что что такое Анна Каренина? Женщина из-за неразделенной любви бросилась под поезд и умерла. Понимаете, это как бы не наша тема. И Лев Толстой это сам в конце концов тоже понял, что правильная любовь, созидательная любовь. Если мужчина на твою любовь не отвечает, значит это не твой мужчина. Для каждого человека в этом мире есть суженый, есть суженая. И надо просто искать, а не страдать от неразделенной любви, понимаете? То есть неразделенная любовь – это невежество. Это значит, мужчина или женщина неправильно понимает эту жизнь. Надо искать причину ошибки. Понимаете? А что такое ошибка? Шибка – это по-древнерусски быстро. Это когда ты что-то быстро. Вот ты быстро хочешь найти женщину, вот первую попавшуюся, которая более-менее подходит, ты схватил и так, о, а это ошибка. Не спеши, правильно? Есть еще такая поговорка, поспешишь, людей насмешишь. Поэтому у меня как раз в конце многих сказок еще поговорка приводится, да? И внутри сказок ведущие люди, там старики, они тоже постоянно поговорками. Я, кстати, вчера купил себе ирландский плед, хочу соединиться с силой Ирландии. Знаете, такая страна Ирландия, Ирия, земля. Это наши родные люди вообще. Так вот, в Ирландии до сих пор считается, если ирландец в течение 5 минут разговора не сказал одной ирландской народной поговорки, то это безумный человек. Все, он потерянный. То есть в Ирландии до сих пор считается, что ты каждые 5 минут разговора должен опираться на народную мудрость. То есть использовать какую-то ирландскую поговорку. Здорово? Нравится вам такая тема? Так вот и мы с вами, когда возьмем словарь пословицы поговорок Даля, сколько их там штук? 30 тысяч. Вот представьте, что русский народ оставил народную мудрость на все случаи жизни. Согласны? 3 бабы базар, 7 ярмарка. И здесь очень много поговорок, сказок я повставлял, потому что поговорки, сказки, они друг друга дополняют. Согласны? Поэтому 7 Семенов, 7 братьев занимаются созидательным делом. Дальше сказка. Летучий корабль. Волшебные, как на корабле летали. Здорово? И вы знаете, что сейчас по всей России построили музей. Есть музей Колобка, Бабы-Яги, Змея Горыныча. Иван-Царевич составил целую карту сказочных музеев России. И вот она у меня в этой книге «Собери свою матрешку» приводится. То есть сказочная тема, она приходит не только ко мне, а сейчас на всю Россию спускается. Потому что эпоха волка – это эпоха волшебников и волшебниц. И всех людей прет. И у нас даже Иван Царевич уже обращается с предложениями, чтобы мы построили свой сказочный Диснейленд в России, такой же огромный. И сейчас на это все есть. Поддержка и державы нашей, и деньги есть, и все есть. Надо только маскарад отменить, потому что маскарад, он, видите, немножко замедляет такие большие проекты, да? Вот мы когда с маскарадом разберемся, дядюшка Трамп там Змеев Горыныча американских прижмет, мы здесь прижмем и русских Змеев Горынычей. А вы знаете, что у Змея Горыныча там очень много денег в закромах, вы слышали? Что змеи, они золотишко охраняют, горы золота у них. А ведь сейчас эпоха волка, и по правилам космической игры, Змеи Горынычи, они должны золото нам вернуть. А за ними прилетела такая земля, она называется по-славянски земля Мара, но вы ее называете как планета Нибиру. И вот эта планета Нибиру забрала своих змеенышей, самых главных, Земли. И в том числе и вот этого товарища, который мутил тут больше всех, Иегову. И эта планетка уже улетела и забрала предводителей змеев. А сейчас вот эти все темные силы, они обезглавлены на Земле. И вот то, что они сейчас делают, они лихорадочно мечутся. Заметно? Вот в Америке там алюминиевый бидон. Вот какой из него предводитель темных сил? Да, вот старый маразматик. Он даже забывает, как кого зовут. То есть уже вот до маразма доходят темные силы. И вот наша задача над этим что? Обсмеивать. Они говорят маскарад. Мы говорим ха-ха-ха, маскарад. Понимаешь? Иван Царевич, весь этот маскарад в метро, вот я езжу как? Без маски, потому что я же живой человек. Какой маскарад? Нравится вам маскарад? Участвуйте. Мне это не надо, я так хожу, да? Все, потому что вы поймите, если вы верите в русские народные сказки, вас царь Горох защищает, серый волк защищает. И вообще каждый человек живет в своей реальности. Вот эти все змеи Горыныч, они нас пугают, пугают. Но если ты испугался, пропал. Если не испугался, ты сказал ха-ха. Ха-ха, запомните, это самая мощная русская мантра защиты. Понимаете? Ха-ха. Вот у человека вот сюда входит поток положительной небесной силы, который называется ха. Это в славянских ведах написано. А снизу вот сюда, в наш копчик, заходит земная сила, которая называется как? Тха. И вот хатха – это две силы, небесная и земная, мужская и женская, которая входит в нас. И тхатха-йога – это тоже наша древняя народная тема. Хатха-йогой заниматься очень полезно. Единственное отличие от индийской хатха-йоги, что надо делать все упражнения с улыбочкой. Поняли? Если у вас серьезная рожа, и вы делаете упражнения, можете надорвать себе жилки. И как бы будет что-то плохое. Есть такой танец гопак славянский, да? Там казаки танцуют, хоп, асану хатха-йоги показали, и они такие, ха! А второй казак выходит, и вторую асану показал, какую-то навороченную, такую крутую, понимаете? То есть только через ха-ха. И вот змей Горыныча, они нас наводят на серьезность. Они говорят, так, у нас по земле сейчас серьезная ходит хворь. Эта хворь называется макарона-фикус. Она нападает. И чтобы спастись от этой хвори, надо укольчик. Этот укольчик разработала серьезная медицинская организация. И серьезные врачи на земле сказали, что этот укольчик полезен. И если вы не будете серьезно относиться к жизни, то вы понимаете, что это плохо. Вы должны быть серьезными. А если вы слушаете всяких Иванов-царевичей и ржете над нами, то мы не можем ничего сделать. У нас даже вот бидон алюминиевый остался, как предводитель старых маразматиков. Летучий корабль есть на земле. Я лично на нем был. И есть люди, которые на нем летают. Вы сейчас летаете, такие самолеты делают из алюминия, да? Но есть деревянные корабли, там лежит волшебный заговоренный камень самоцветный. Этот камень изменяет силу гравитации Земли, и поэтому деревянные корабли летают без всяких двигателей за счет волшебной силы, понимаете? Также есть ковры-самолеты, волшебные зеркальцы, путеводные клубочки. Все это есть. И есть старые хранители. Вот мы каждый год ходим на гору Бойко. В этом году я вас тоже приглашаю в Крым на семинар «Природная сила». И мы пойдем еще на гору Бойко. И там больше всего чудес происходит в Крыму. Именно на гору Бойко отправляли немецкая ННРБИ, вот этот тайный отдел мистический, свою делегацию. И весь там их отдел накрылся медным тазом. Потому что на гору Бойко, я объясняю, можно ходить только с хорошими мыслями. Там настолько мощное место, что любых вот людей, которые вот эгоисты, там... Потом Сталин направлял, там был тайный отдел НКВД, тоже знаете? Тоже на гору Бойко пошли и сгинули. На гору Бойко могут ходить только хорошие люди. Там внутри горы хранится волшебный кристалл. Его охраняют старцы в белой одежде с бородой до пояса. С большими вот такими глазами, как на иконах рисуют. У них огромные глаза, и они очень чистые и наивные, как у детей. Эти старцам по несколько сотен лет. Потому что самые древние книги, которые есть на Земле, они хранятся в кристаллах. Понимаете? Вот кристаллы... Вот почему... Древние камни, вот, которые сохранились с прошлых веков, алмазы, бриллианты, они очень дорого стоят, такие большие, знаете? Потому что это не просто какой-то красиво ограненный камень, а это как библиотека Ленина. Представляете, там в кристаллах записывается огромное количество информации. Ведь заметьте, если вы посмотрите внутрь своего компьютера, мобильника, там материнская плата, она сделана на основе кристалла. Понимаете? Флешка на основе кристаллов. Понимаете? И наша тема говорит о том, что весь мир создан на основе кристально чистой мудрости. Эту кристальную чистую мудрость я описал подробно в книге «Божественная игра. Златый путь восхождения». Кратко это выглядит как квадратура круга. Квадрат, круг, и так все вот уменьшение, увеличение. И Леонардо да Винчи человека нарисовал в квадрате и круге, помните? Потому что наше тело создано по основе кристально чистой мудрости. Сказки снова созданы на основе кристально чистой мудрости. И так как у меня есть коды доступа к этой мудрости, я сказки почистил. И в них Баба-Яга добрая, хорошая, да? Но мы знаем, что, конечно, в мире есть хорошие мужчины, есть злобные мужчины, есть хорошие женщины, есть злобные, да? И женщины-вредительницы в моей книге как называются, как вы считаете? Чародейки. Вот чародейки, чаровницы – это как раз те женщины, которые вот выступают на стороне темных сил. Вот сейчас, например, комплимент – очаровательная женщина. А да, раньше это было ругательство. Очаровательная женщина – это женщина, которая использует чары, свои низшие центры, чтобы заманить мужчину. То есть, по сути, это женщины легкого поведения, они соблазняют мужчин. Понимаете? А так как у нас весь мир сейчас легкого поведения, то у нас слово «очаровательная женщина» считается комплиментом. Хотя в ведической культуре это наоборот, это символ женщины, которая блудит. По-русски комплимент женщины, если мы хотим ее похвалить, мы говорим, вот заметьте, в русских народных сказках, молодая девушка как красивая, как яблочко, да? Как вишенка, ладушка, лебедушка, уточка, колбица в сказках. Вот это вот награда, можно сказать, красивая женщина. Вот это правильные слова, да? Зрелая женщина, которая родила много детей, ее сравнивают с плодородной яблоней, которая дала много яблок, так? Вот, а кстати, самое сказочное пожелание, вот сейчас актуально пожелание здоровья людям, да, вот, хвори непонятные по земле тут бродят. Да чтоб ты был здоров, как мать сыра земля. Поняли? То есть это пожелание максимального здоровья из русских сказок. Запомнили? Сказка «Царевна лягушка», я уже сказал. У меня есть выступление в интернете, можете найти, где я подробно эту сказку разбираю на видео тоже. Выступаю, причем не в помещении, а на природе, на зеленой изумрудной травке, под солнцем красным, под звездами частными, там, люди в народных одеждах. Сказка «Царевна лягушка» описывает, как стать правильной женщиной, чтобы быть счастливой как жена, как мать и потом как бабушка. Насладиться женским счастьем в женском теле. Пожалуйста, царевна лягушка. Надо пройти 3 посвящения. Уметь замешивать тесто. Уметь соткать красивый ковер. Свою мечту. И уметь красиво танцевать и петь. Так? Поэтому, кстати, я подготовил сборник русских народных песен, которые надо ставить маленьким детям. Там 99 песен примерно на моей странице ВКонтакте есть. И в группе «Иван Царевич для маленьких детей» ВКонтакте. Потому что дело в том, что советские песни – это песни, которые искажают сознание ребенка. Почему? Потому что ритм песни сам по себе попсовый. Бумс, бумс, бумс. Понимаете, это музыка для поп. То есть советские песни, они имеют вот эту саму мелодию речи попсовую, да? А русские народные песни, они подсоединяют человека к вечности и бесконечности, да? Ты заря моя, ты зоренька, да, ты заря моя, ты зоренька. Чувствуете, в голове сразу тишина, а сердце радуется, в груди шевелится. Согласны? А советские песни, там есть, конечно, несколько хороших. Но большинство плохих, вот песня «Крокодила Гены», «Чебурашки», «Винни-Пуха ожиревшего медведя», «Крокодила Гены» – это песня рептилоидов, «Шапокляк» – это серые пришельцы, вы понимаете? Это как бы песня паразитов, захватчиков земли. И ставить такое детям – это быть просто невежественным родителем. А детские песни есть и веселенькие там. За горами, за долами, за горами, за долами, да за кременскими, да за кременскими. Там ехали, проезжали, там ехали, проезжали, да два дворянина, да два дворянина. Чувствуете? Поэтому вот эти песни я предлагаю слушать и детям, и взрослым. Взрослых настроение повышается, и правильные образы вкладываются. Ведь они все за крепкую семью, за правильного мужчину ядреного, за нежную, добрую, ладную женщину, а не за соленую, как современные песни. Послушайте, большинство современных песен про любовь, вот со стороны женщин. «Ой, я его полюбила, он оказался козел». Или «Ох, моя любовь, мы, ночью так было сладко, вот эта ночь, ночь, сладостная ночь, ночь, ночь, сладостная ночь». Понимаете? То есть все крутится, вся любовь вокруг попы крутится, согласны? Поэтому вот песни Советского Союза, песни современные, они все опускают человеческое достоинство до уровня жити, а часто и нежити. Потому что рэп, вот современный российский рэп и другие, это песня нежити, это же ниже вот всех уровней. У нас уровни духовного восхождения – это жить, людина, человек, ас. А рэп, а также вот это бум-ца-ца, вот это вот это песня нежити, нелюдей и бесов, понимаете? То есть она затягивает вообще там в минусовые миры. Потому что жить – это хоть и примитивное человеческое существо, но оно накапливает материальные ценности и старается делать добрые дела, понимаете? А нежить и нелюдь, они вот воруют, хитрят. Все вот, кто коррупцией занимаются, да, вот это вот стырить. Это все как бы уже отрицательные уровни. Золотое, серебряное, медное царство, да, вот сказка. Это же про нас, вы заметьте, вот тут у нас медное царство, живот, грудь серебряная, а голова золотое. То есть в сказках постоянно показывается строение самого человека. То есть сказки показывают, как выстроить наше тело, душу и дух. Понимаете? И намеками описывается конкретная инструкция, да, божественная инструкция, правила игры, да. Вот здесь все описано, что надо делать с самим собой и с миром. Потому что начинается духовное восхождение человека с самодержавия. Вот все люди, которые говорят, мне не нравится жена, мне не нравится президент, мне не нравятся американцы, они захватили страна, колонии Америки, мне не нравятся евреи, мне не нравятся Змей Горыныч и Анунаки. Вот эти все люди, они не могут духовно расти. Почему? Потому что ты должен понять, да, была ночь сварога, грустная эпоха, много войн, насилия, обмана, да, американцы нас поимели. Да, Змей Горыныч нас слегка поимели. Но мы-то должны восстановить свой духовно-нравственный стержень. Мы должны восстать. Медное царство восстановить, золотое, серебряное. Мы должны собрать свои 7 тел матрешки, 9 чакр восстановить. И мы должны ступенька за ступенькой взять себя и выстроить. То есть у нас созидательная, позитивная повестка дня. А Змей Горыныч пришел, втык получи. А чтобы Змей Горыныч втык получил, ты, у тебя должен быть сильный кулак. У тебя должна быть семижильная сила, ты должен быть ядреный, крепкий мужчина. А ядреный крепкий мужчина никогда не будет жаловаться. Вы можете себе представить, что Добрыня вышел на поле боя и так: «Змей Горыныч, ты такой плохой, ты девок воруешь у нас, ты Русь поработил, ты женщин всех соблазнил, они стали распутные, ай-яй-яй. У тебя совести нету, Змей Горыныч. Как ты мог так поступить? Ай-яй-яй, все пропало». Вы можете себе представить такого Добрыню Никитича или Илью Муромца, или Алешу Поповичу, или Покати Горошка? А? Нет, конечно. Вы поймите, у богатырей, у русских красавиц, позитивная повестка дня. Змей Горыныч прилетел, получив тык. Кощей пришел, иглу об колено. Ведь вам сейчас многим иголочку предлагают, правильно? У колодца предлагают. Залить в вас какую-то жидкость непонятного чернушного происхождения. А вы эту иголочку должны сломать. Вот ваш личный подвиг, сломай иглу Кощея. И делать это надо только через ха-ха. Нельзя говорить, вот они нам прислали какую-то гадость, хотят нас иголочкой вколоть, ай-яй-яй, мы бедные, несчастные, нас обязывают маски носить, ай-яй-яй. Ты должен сказать «Ха! Ха! Ха!». Мне вот когда предлагают маску одеть в метро, я говорю «Хорошо», и пошел дальше. Ну, то есть, позитивная повестка дня, я с ней не сражаюсь, понимаешь? Поэтому русские народные сказки, они, заметьте, все на позитивчике. Суть в том, что в сказке иногда происходят события плохие. Вот Змей Горыныч едят женщин в сказках. И это плохо? Плохо, правильно? Змей Горыныч в сказках убивает людей. Плохо? Плохо. Но ты, когда читаешь сказку, у тебя нету такого, знаешь, трагического осадка. Вот как ты пошел, посмотрел какой-то фильм ужасов. Или, например, включил новости российские или американские. И ты посмотрел, и тебе реально на душе плохо стало. Согласны? А русскую народную сказку почитал? Там в начале сказки все хорошо. Потом прилетел Змей Горыныч, все плохо. А в конце сказки ему дали втык, и все хорошо опять. И в конце концов у тебя хорошее ощущение от сказки осталось. Согласны? И вот вы поймите, так устроена божественная игра. Если мы сейчас смотрим, и сейчас все плохо, там в России плохо, в Америке плохо, там вообще, то это значит, сейчас идет битва со Змеем Горынычем. И мы, как мужчины, мы должны не плакаться, а взять меч-кладенец, взять плетку, богатырскую Кузькину мать она называется, и влепить этим Змеем Горынычем по самое не могу. Правильно? Правильно. И когда мы влепим Змеев Горыныча и Кощеем, прогоним с матери сырой земли, тогда начнем сажать вещи, леса, райские сады, священные рощи. Нам еще терема надо строить, хоромы. Короче, дел непочатый край. Когда тут плакать, а? Некогда плакать, понимаешь? Если ты слабый мужчина, иди качай мышцы, качай силу. И главное, ты должен качать свою мужскую уверенность. Потому что настоящий мужчина – это человек, который уверен на все 100. Понимаете? Закидывают плохие новости, а ему по барабану, от него как от крепкого орешка все отлетает. Да у меня своя правда. Я живу по совести, мне солнце рассказывает, звезды, Иван-царевич, русские народные сказки. Я гну свою линию и буду ее всегда гнуть, и мне по барабану, что вы мне предлагаете маскарад. Надо вам маска, сами носите, все, до свидания. Правильно? Закаленный. То есть уверенный мужской взгляд, мужской уверенный голос, низкие частоты. А то сейчас только вот таких мужчин, они такие добрые, ласковые, некоторые даже бороду отпустили. Но они таким голоском говорят, что видно, что им уже лет 30, 40, 50, а они еще никак подростковую ломку голоса не прошли. Ну как так можно жить? Как так можно семью устроить? Жену ублажать с таким голосом? Заметьте, таких мужчин целая куча вокруг нас, согласны? Поэтому, дорогие мужчины, изучайте мужское пение, да? Наши песни. То есть казаки, когда поют, они же мужскими голосами поют, да? Надо. Дело в том, что когда мужчина говорит низким грубым голосом, у него гормональная система работает правильно, да? Такой мужчина будет и здоров, и силен, у него все стоит, и уверен. И когда ему Змей Горыныч предлагает какие-то иголочки и масочки, правильный жест. Вот так он способен сделать, правильно? Вот, это мужественность. А женщина, это та, которая всегда способна сделать вот так. Ла-ла, ла-ла. То есть растворить своей любви в принятии. Вот возьмем такой пример. Если в женщине есть женственность, и вот женщина идет, и тут из-за угла выбегает резко злая собака, злобная, которая покусала кучу людей. И если реально идет нежная, добрая женщина, то эта собака просто в биополе этой женщины погружается, и она становится какой? Она просто виляет хвостом и говорит, а, эту кусать не будет, это какая-то слишком добрая, как бы, таких мы не кусаем, правильно? И я знаю такие случаи, вы, наверное, такие случаи знаете. Понимаете, то есть женщина, она должна укротить любое злобное существо, даже мужа. Понимаете? Нельзя ругаться на мужа. Если пришел муж злой после работы, после битвы со Змеем Горынычем, ты должна его утопить в океане любви. Понимаешь? А не наоборот. И вот в этом женская сила. Женщина, которая ругается с мужчиной, с мужем, с Иваном Царевичем, пишет какие-то тупые комментарии критические в интернете, это слабая женщина. Сильная женщина, это та, которая благословляет мужа своего, благословляет Ивана Царевича, благословляет жизнь, растворяет все в любви. Понимаете? Золото, сейчас мода такая, золотые кольца заменяются на серебряные свадебные. Да, золото славянам на теле носить нельзя, только серебро. Золото, оно как в славянской культуре? Смотрите, задача человека, смотрите, в славянской культуре золотой петушок, золотая рыбка, везде золотишко. И, кстати, Иван-царевич, когда встречает три царевны, царевну золотого царства, серебряного и медного, он женится на какой? Золото. Правильно, царевне золотого царства. Наша задача – собирать золото небесное. Что это значит? чтобы ты был, у тебя был золотой характер, понимаешь? Золотой характер, хорошо? Чтобы ты был человек, золотые руки, что если ты мужчина, то можешь дома и розетку прикрепить, и кран починить, и шкаф можешь построить, и жену этими ручками ублажить можешь, чтобы она и испытала полное счастье. Противоречие, если золото, не материализм золото притягивает. Что хорошего в слове золото-то? Нам, славянам, не надо накапливать материальное золото, а накапливать золото духовное. Ведь солнце тоже золотого цвета. А те, кто материальное мешками копит, тот деградирует. А наша задача духовное золото собирать, понятно? Кощей тоже же. Некоторые вот всесветную грамоту преподают. Всесветная грамота из другого параллельного мира. У нас в сказочном мире вот грамота буквичная. Хотел спросить, они как бы правильно трактуют? Я не знаю. Смотрите, Кощей — это бесы смертные. Кощей — это существа, повелители темных сил. Они очень могущественные, они с 256-го измерения, поэтому, а мы в четвертом живем. Поэтому это реально очень страшные, могущественные существа. Но они бесы смертные. А у нас, наши светлые силы, называются, которые нам с небес помогают, леги, орлеги, араны, нирваны. Это нирваны, это тоже наши миры славянские высокие. Туда Будда добирался. Родные боги, миро славе, миро праве. Вот сейчас на нас больше всего влияет бог Стрибог и бог Перун. Вы слышали, что в космосе сейчас идет слияние двух планет, Сатурн и Юпитер, да? Так вот, по-русски Сатурн — это земля Стрибога, бога ветра. И на Землю в 2020 и 2021 году подул ветер перемен. Согласны? Очень больших перемен. И невежественные люди от этих перемен плачут. Они такие: ой, маскарад, бизнесы закрываются, укольчики предлагают, ой, все пропало. Так невежественные люди себя ведут. А вежественные: слава Богу, ветер перемен подул. Сейчас всю нечисть земли сдует. Понимаете? Потому что этот ветер перемен подул, чтобы добрых людей усилить, а злых людей сдуть с земли. Вы знаете, что недавно он Ротшильд копыта откинул. Что они там копыта откидывают, бесы, в массовом количестве. А добрые люди, которые сейчас выходят, босиком на земле стоят, на матери сырой земле, снежком умываются, в баньку ходят, питаются со скатерти самобранки орешками и медом, молодильными яблочками. Эти люди здоровеют, им по барабану макароны, фикусы, полосочки вот эти химические на небе, 5G вышки. Если ты дружишь с космосом, с мирами славы, с мирами праве, тебе по барабану вот эти все ихние ловушечки. А если ты, конечно, ослабленный, больной человек, затюканный рептилоидами, масонами и другими товарищами, конечно, тебя и 5G будет бомбить, и полосочки на небе тебя и макаронофикусом накроют, еще и вколят что-нибудь. Поэтому сейчас эпоха волка — это эпоха волевых людей. Сейчас должна проснуться воля, сила воли, волшебство. И такие люди выживут. Сейчас мы сдаем экзамен. Если ты себя ведешь как овечка, тебя сейчас постригут. И ты лишишься и денег, и здоровья, и жизни. А если ты сбросил овечью шкуру и сказал: мы волки, мы волчицы, мы волшебные люди, то ты волшебным образом вписываешься в 2021, 22, 23, 2030, 2050 год. И вообще там летоисчисление у нас другое сейчас. Сейчас духовные школы, всякие люди сейчас объединяются, там общины, и везде чаще всего говорят, как личным ростом надо заниматься. Но мне кажется, это не стопроцентная правильная только мотивация, личностный рост. Потому что в славянском это соборность еще. Правильно. Но, личностный рост предполагает индивидуализм очень сильный. Ну, ты правильную тему поднял, только смотри, дело в том... Соборность они вообще не затрагивают. Смотри, для того, чтобы получился славянский собор, в этот собор должны войти сильные люди. Если в собор войдет несколько сильных мужчин, а остальные вот такие какие-то вяловатые, которые жрут до сих пор макароны, мясо, и у них воняет изо рта, то собор не получится. Чтобы получился собор, нужен вначале личностный рост. Люди должны иметь здоровое тело, сильные мышцы, ясный взгляд. И когда вот сильные люди между собой собираются, их собор создает сильное решение, правильно? А если нету личностного роста, мы просто собрались, вот лясы поточили, и ничего в мире не меняется. Потому что должны собираться самодержавные люди. Вот самодержавие – это как раз личностный рост. Ты сам себя держишь. И тогда мы составляем собор, лес вещи, силу сильную. Читайте, люди, русские народные сказки в пересказе Ивана Царевича. Живите сказочной жизнью. У нас утро сварога, эпоха волка, время расцвета. Мы живем в лучшем из миров, в эпоху перемен. Становитесь сильными, и это время пойдет каждому из нас на пользу. Ура! Ура!